школы и годятся только на то, чтобы дети не слонялись по улицам. Но рано или поздно все равно приходится выйти на улицу, хотят они этого или нет. Отцы и матери вечно боятся столкнуть своих детей с жизнью. Однако чего ж тут бояться? В мире столько перепуганных детей, а напугавшись, они пугают друг друга. «Старайся понять», — продолжала она, — «старайся полюбить каждого человека, который встретится на твоем пути. Я каждый вечер буду дожидаться тебя здесь, в гостиной. Но тебе совсем не обязательно разговаривать со мной, если не хочется. Я пойму. Я знаю, что бывают такие минуты, когда сердце заставляет молчать». Она умолкла, не сводя глаз сына. «Я знаю, ты устал. Ступай спать». «Хорошо, мама», — ответил он и пошел к себе в комнату. Глава 8. Раздели с нами трапезу, Господи. В 7 часов утра будильник щелкнул, только и всего. А Гомер Макуле уже сидел в постели. Он нажал рычажок, чтобы будильник не зазвонил. Потом встал, достал пособие по заочному физическому обучению, выписанное из Нью-Йорка, и принялся читать урок на сегодняшний день. Его брат Улис, как обычно, наблюдал за ним. Он просыпался вместе с Гомером по щелчку, который издавал будильник перед звонком. До звонка Гомер никогда не допускал. Пособие по гимнастике из Нью-Йорка состояло из печатной брошюры и прибора для растягивания. Гомер принялся за урок номер 7, а Улис подлез к нему под руку, чтобы быть поближе к этой чудодейственной штуке. После обычных начальных упражнений, включая глубокое дыхание, Гомер лег плашмя на спину и стал с натугой поднимать с пола ноги. «Это что?» — спросил Улис. «Упражнение. Зачем? Для мускулатуры. Хочешь стать сильнее всех на свете?» «Да нет», — протянул Гомер. «А кем ты хочешь стать?» «Ступай, поспи еще», — сказал Гомер. Улис послушно вернулся в постель, но, усевшись в ней, продолжал наблюдать за братом. Наконец Гомер стал одеваться. «Куда ты идешь?» — спросил младший брат. «В школу», — ответил старший. «Будешь учить что-нибудь? Сегодня у меня забег на 200 метров с препятствиями». «А куда ты с ними побежишь?» «Никуда. Это такие деревянные барьеры, их расставляют на расстоянии 10 или 15 метров друг от друга. Через них надо прыгать на бегу». «Зачем?» «Ну, — сказал Гомер, потеряв терпение, — просто так принято бегать. 200 метров с препятствиями. Каждый, кто родился в нашем городе, должен пробежать 200 метров с препятствиями. Это главное спортивное состязание у нас в Итаке. Управляющий телеграфной конторой, где я работаю, тоже бегал на 200 метров с препятствиями, когда он ходил в школу, и был чемпионом долины». «А что такое чемпион долины?» — сказал Улис. «Это тот, кто лучше всех». «А ты будешь лучше всех?» «Ну, постараюсь», — сказал Гомер. «А теперь спи». Улис нырнул в постель, но при этом сказал: «Завтра...» — тут он поправился. «Вчера... я видел поезд». Гомер догадался, о чем хочет рассказать ему брат. Он улыбнулся, вспоминая, как сам бывал зачарован проходящими поездами. «Здорово было?» — спросил он. Улис прилежно принялся вспоминать. «Там был черный человек. Он махал. А ты помахал в ответ? Сперва я помахал первый, — сказал Улис. Потом он помахал первый. Потом помахал я, потом помахал он. Он пел: «Больше не плачь, Кентукки». «Да ну!» «Он сказал: еду домой». Улис посмотрел на брата. «А когда мы поедем домой?» «Мы и так дома», — сказал Гомер. «Тогда почему же он не приехал сюда?» «У каждого свой дом. У кого на востоке, у кого на западе, у кого на севере, а у кого и на юге. Наш самый лучший?» «Не знаю», — сказал Гомер. «Я больше нигде не был». «А будешь?» «Когда-нибудь». «Где?» «В Нью-Йорке». «А где Нью-Йорк?»